Недоразвитие молочных желез. Ко мне иногда приходят молодые девушки и просят, чтобы я помог им увеличить грудь с помощью гипноза. Во многих случаях это удается. Причина, как правило, одна – отказ от женственности. Это часто сопровождается недоразвитием и других вторичных половых признаков. Одна девушка спрашивает меня. Доктор, вы можете с помощью гипноза увеличить мне грудь? Могу, если вы будете выполнять все мои инструкции. Отвечаю я ей. Мне удалось очень быстро погрузить ее в глубокий транс, и мы выяснили, что в детстве у нее сформировалось негативное отношение к себе, как к будущей женщине. Менструации были болезненными, часто запаздывали. Другие вторичные половые признаки неярко выражены. В трансе я дал ей новое представление о женственности, материнстве, замужестве, нормальном половом развитии. Она также сформировала свой новый визуальный образ. Этого оказалось достаточно для того, чтобы грудь увеличилась на 2 размера.